Глава 72. Не расстанусь с комсомолом. Войдя в университетскую аудиторию, я ощутил еще одно преимущество НЭПа. Люди стали курить более или менее приличные папиросы. До этого, с 18 года, почти все курили махру. Запах махрочного дыма весьма специфический, какой-то портяночный. А курили в это время много и всюду. Что уж говорить о комсомольской дискуссии. Дискутировали сейчас тоже много, по любому поводу. От проблем литературы и нового быта до политики. Последнему, кстати, никто не мешал. НЭП очень многим не нравился. И уж пусть дискутируют, чем лезут в оппозицию и начинают спасать революцию. Хотя и такое наверняка будет. Впрочем, литературные дискуссии тоже не являлись пустым сотрясением воздуха. Как известно, большевики поставили цель – ликвидацию неграмотности. Но в этом имелось второе дно – приучить людей к чтению. Шанс был уникальный – воспитать миллионы читателей на той литературе, которая нужна нам. Впрочем, в задымленной аудитории речь шла именно о НЭПе. Крупный парень явно из рабочих толкал речь. «Ведь что получается? Возвращается, буржуазия. Мало того, воруют. Однодневки берут кредиты у государства и растворяются. И ведь деньги-то им дают наверняка не просто так. С кем-то из госслужащих НЭПманы делятся. Вот мой старший брат уже вышел из партии». «И ты тоже собираешься выйти из комсомола?» — подала голос рыжая девчушка в кожанке. «Я нет, но ведь выходят же многие. И не только из идейных причин. Красивой жизни вон захотелось, галстук носить, штиблеты модные». «И черт с ними! Баба с возу, кобыле легче! Гнать надо этих с буржуазной гнильцой!» — выкрикнула рыжая девица. «Всех выгоните! Ты одна останешься, что ли?» — ехидно бросил кто-то из зала. «Не останусь! Но, как сказал товарищ Ленин, лучше меньше да лучше!» «Сергей, а что вы скажете?» Все повернулись ко мне, устроившемуся со Светланой в уголке. Я как раз забивал трубку. Приучился я в этом мире к данному агрегату. Блин, и покурить спокойно не дадут. Поднялся. «Да, я согласен. Вокруг нас много врагов. Но главный враг внутри нас. Не дай увлечь себя в плен ресторанными мечтами и модными штанами. Буржуазное сознание так же заразительно, как и испанка. И не менее опасно». «А почему же вы постоянно пишете всякое хорошее о царских офицерах?» «Извините. Офицер — это не буржуй. Как это не покажется странным, бывшие царские офицеры к нам ближе. Они готовы умереть за родину, так же, как мы готовы умереть за идею. А буржуй за свою собственность умирать не будет. Поэтому буржуи не пройдут». Формально роста к комсомолу не имело отношения. Но так уж вышло, что мы с комсомольцами активно дружили. Например, в «Комсомольской правде» сидели почти полностью наши люди — и попытки ЦК РКСМ изменить ситуацию с треском проваливались. К тому же, там быстро оказалось очень много людей Сталина. Виссарионович-то понимал, что будущее за молодежью. В этой истории на местах комсомольцы очень мало зависели от местных партийных начальников. По большому счету, мы пытались превратить комсомол в элитную структуру. Благо, возможности имелись. Товарищу Дзержинскому очень понравилась моя идея о создании комсомольских оперотрядов. Они не только помогали милиции в деле борьбы с уличной преступностью. В результате голода в Поволжье в стране расцвела детская беспризорщина. Комсомольцы боролись и с ней. Им делать это было проще, чем милиции. Хотя результаты были не очень. Разумеется, для комсомольцев по мере сил создавали условия для военной подготовки. Благо, стрелять и обучать основам тактики сейчас могли многие. Да и с единоборствами было не так плохо. Например, джиу-джитсу было очень популярно во флоте. Говорят, это пошло от моряков, оказавшихся в 905 году в японском плену. Так что инструкторов рукопашного боя для комсомольских отрядов мы находили. Но на этом я не успокоился. В моем времени я много общался с разными неформалами, от хиппи и панков до скинхедов, и кое-что из опыта тех ребят стоило использовать. Тем более в перспективе для работы за границей. Главное – это, конечно, специфическое мировоззрение. Есть мы, а есть цивилы. Ну, к тому же молодежь во все времена одинакова. Она любит атрибутику. Так народники 60-х годов 19 века были теми же самыми неформалами, включая сленг и характерные прикиды. Это потом они ушли в подполье. А Роста со свойственной большевикам беспринципностью стала создавать собственные кооперативы, в которых мы, в числе прочего, начали производить изделия с застежками-молниями. Благо, это не компьютеры, ничего особо хитрого в этих молниях не было. Вот тут-то я и порезвился. У комсомольцев этого времени в моде были кожанки. Причем, если куртки были сильно побиты жизнью, то они даже этим гордились. Кожанки выбирали не только из-за их практичности. В моем времени ученые выяснили, черная кожаная одежда, особенно в сочетании с металлом, вызывает у окружающих подсознательное ощущение агрессии. Вы, наверное, уже догадались, что я учинил. Именно. Наши кооперативы стали выпускать небольшими партиями кожаные куртки, эстетически доведенные до логического конца, то есть косухи. На левом рукаве пришивалось изображение нынешнего комсомольского значка, развивающегося красного знамени с черными буквами КИМ, Коммунистический интернационал молодежи. В свободную продажу косухи не поступали. Комсомольцам же мы продавали их почти по себестоимости, а какое-то количество покупали у нас комитеты, чтобы дарить своим ребятам. Эти куртки стали называть комсомольскими или комсомолками. А дальше уже пошло молодежное творчество. У комсомольцев вошло в моду брить головы. Вообще-то в это время такой обычай был не таким уж шокирующим. Так многие и ходили. Пришло это из армии, потому что, несмотря на все усилия, санитарно-гигиеническая обстановка на фронтах гражданской войны была не слишком хорошей. А лучший способ избавиться от вшей – лишить их потенциальной жилплощади. А если учесть, что после гражданской войны привычка ходить по улице с непокрытой головой стала входить в обиход, то комсомольские оперотряды выглядели достаточно мрачно. Здоровые парни в черных кожаных куртках, бритые. Сами представляете. Но за такой прикид приходилось отвечать. В городах имелось множество шпаны. А с введением НЭПа появились очень специфические гопники. Они состояли из разных буржуйских шестерок. Примерно тех же типажей, которых в дореволюционной Москве называли охотнарядцами. Эти парни ненавидели комсомольцев. На уровне инстинкта. Ведь к чему сводятся все мечты буржуйского прихлебателя? К тому, чтобы когда-нибудь самому стать буржуем. Комсомольцы же своего отношения к таким жизненным установкам никогда не скрывали. Так что драки с этой публикой были обычным явлением. Ну, это было даже хорошо. Во-первых, ребята находились в тонусе. А во-вторых, почти не находилось желающих закосить под комсомольца. Комсомольская стилистика быстро переползла и в Европу. Особенно во Францию с ее богемными традициями. Но больше всего выпендрились немцы. Точнее, ребята Штрассера. Его структуры были организованы по-военному. Поэтому, чтобы отличаться от обычных коммунистов, штрассеровцы добавили к косухе один свойственный ей элемент, который я по понятным причинам исключил – кожаные погончики, и стали размещать на них лычки и четырехугольные звездочки, показывающие положение в организации. Немцы же ж! Я уже упоминал, что большевики отличались исключительной тактической беспринципностью. А тут вдобавок среди их вождей болтался журналист из 21 века, который время от времени давал разные советы. И как следствие одного из них в Канаду был переброшен Иван Никитич Смирнов. Это был матерый человечище, прозванный во время гражданской войны сибирским Лениным. Именно он создал по всей Сибири антиколчаковское подполье и таежный обком под Читой, объединивший партизанские отряды. Взгляды у Смирнова были, как говорится, левее только стенка. Своего отношения к НЭПу он не скрывал, называя новый курс предательством революции. В моей истории Смирнов в конце 20-х поставил на троцкистское подполье, с которым так до конца и не разобрались. А таланты этого человека лучше было использовать как можно дальше от СССР. И вот теперь Смирнов с помощью товарищей из ИРА начал создавать спиртзаводы и гнать продукцию в Соединенные Штаты. Товарищ нужен был в Америке по понятной причине, чтобы занять достойное место среди местных ОПГ. Как оказалось, против сибирского Ленина тамошние ребята были слабоваты. Как слабоваты были и правоохранительные органы. Разумеется, никакого красного следа за бандитами простите, подпольщиками Смирнова не прослеживалось. Это не только вывело всю работу в новом свете на самоокупаемость, но и стало приносить очень хорошую прибыль, на которую через подставные фирмы СССР закупал необходимое оборудование. Имелся и более дальний прицел. Я довел до советского руководства свои соображения о возможном грандиозном кризисе. Великая депрессия была вполне вероятна. Даже возобновись в Европе война, это бы уже не помогло. Европейским странам просто нечем было платить. А в США началась эпоха просперити, процветания. И все шло именно так, как я знал из книг. Ну а коли депрессия случится? В американских коммунистов я ни на грош не верил. Слишком уж американцы индивидуалисты, и коллективистские идеи им были чужды. Ведь даже популярный в США анархосиндикализм – это по сути групповой эгоизм. А вот наши ОПГ могут весьма сильно влиять на ситуацию. Как? Это вопрос не сегодняшнего дня.